Дерек спрыгнул со скамьи, сгреб свое чудо пиротехники и, набычившись, потопал в сторону двери. Не дойдя до нее несколько шагов, попрыгунчик свернул в сторону и вошел в густую полосу тени, наискось тянувшуюся от угла. Фигура его разом поблекла, очертания ее размились в воздухе, словно младшего Слоттера окутала густая пелена тумана. Еще мгновение, и Дерек исчез. Я отсалютовал ему на прощание кружкой. Сына моего старшего брата Дреда Слоттера прозвали попрыгунчиком вовсе не из-за своеобразной манеры говорить, и даже не за подпрыгивающую походку карлика. Прозвище было связано с талантом Дерека, весьма интересным талантом. Упитанный Иван выдохнул так шумно, будто выпустил из легких воздух, застоявшийся там за несколько часов. Убедившись, что никто сжигать его таверну не будет, трактирщик грохнул кружку об стойку, перекинул тряпку через плечо и вышел на кухню орать на попрятавшихся мальчишек. Не могу сказать, что с уходом Дерека народ повалил в луженую глотку толпами, но таверна довольно быстро начала наполняться. На посетителей упитанного Вана я производил куда меньшее впечатление, чем попрыгунщик. Как сказал другой мой племянник, Джад Слоттер, причина кроется в избытке постоянного общения с людьми. Склонный иной раз пофилософствовать, Джад часто рассуждал на эту тему. Привычное, говорил он, редко бывает страшным. Никого не пугают толпы государственных зомби и хучей, мастящие дороги или размахивающие кирками в каменоломнях. А ведь это те же внушающие панический ужас мертвяки, что поднимаются иной раз из могил, дабы стиснуть костлявые полузгнившие пальцы на чьей-нибудь шее. Просто в отличие от государственных или церковных мертвецов, а анимация мертвых простым гражданам строго запрещена, зловещие нежити не существуют где-то рядом. Нет, они приходят в нашу жизнь извне. Они чужаки, твари с изнаночной стороны жизни. Чужие, откуда бы они ни пришли, всегда вызывают страх. Иногда любопытство опережает чувство страха, но и в этом случае подозрительность, опаска, недоверие и готовность немедленно бежать или бить все одно присутствуют. Все мы в той или иной форме ксенофобы. Задолго до того, как основатели Ура, блистательного и проклятого, построили свои первые хижины, Слоттеры уже жили здесь и резали глотки другим представителям кланов древней крови. Наш род древнее стен этого города. Тоже могут сказать о себе и три других семьи, переживших последнюю войну кланов – Морганы, Маллиганы и Треверсы. Ирония судьбы. Мы были здесь первыми, и все же именно мы – пришлые чужаки для граждан Ура. Страшные, чудовищные, загадочные чужаки, отголоски косматого прошлого, перворожденные. Древняя кровь, дети Лилит, герцогини Ада. Нас называют за глаза выродками и боятся. Боятся больше мертвецов, восстающих по ночам, больше клыкастых оборотней, свирепых демонов и даже больше адских мук. Ну, по крайней мере, боятся тех из нас, кто не дает возможности к себе привыкнуть, стать чем-то обычным, обыденным, как государственные зомби, поднятые для хозяйственных нужд. Так поступает большинство. Именно суеверный страх является основой могущества и влияния кланов. Он щедро пестуется и подкармливается активной демонстрацией сверхчеловеческих возможностей, жуткими слухами и реальными поступками, причем поступками нередко более чудовищными, чем слухи. Иными словами, деяниями, вполне достойными выродков. Тех, кто не идет на поводу у политики кланов и дает к себе привыкнуть, немного. Большинству носителей древней крови плевать на дела людей, а заодно и на их законы, нормы, этику и мораль. Выродки сами по себе. Возможно, мне тоже было бы плевать, но судьба распорядилась иначе, причем с самого моего рождения. Известно, что древняя кровь передается только по мужской линии. Правда, далеко не каждая женщина способна зачать от Слоттера или там Маллигана, что дает лишний повод для процветания инцеста в кланах. И тем не менее, рождение ребенка-выродка от простой смертной женщины и мужчины клана, в общем-то, обычное явление. Другое дело связь простого смертного мужчины и женщины-носительницы древней крови. Такое тоже бывает нередко, но никогда, за всю историю существования кланов, подобная связь не заканчивалась беременностью. Не мудрено, что Эторна едва не хватил удар, когда его дочь и жена Анна Слоттер понесла от безвестного наемника с севера. Мой отец был здоровенным малым, сорвиголовой, отличным фехтовальщиком, но не более того. В его жилах не текла и капли древней крови. Чтобы убедиться в этом, клан разнял его по частям, разложил по колбам и пробиркам в лабораториях Керка Дазанга родового замка Слоттеров. Десятки тестов, проб тканей, магических и научных исследований не дали ничего. Невероятно, но факт. Анна Слоттер забеременела от простого смертного. Ее ребенок не мог быть Слоттером. Ублюдок, мутант, удивительный каприз природы. Я много чего выслушал в свой адрес, прежде чем прошел испытание на крови. И Кэр, душа замка, хранитель теней и призраков клана, признал во мне Слоттера. Впрочем, легче от этого не стало. И Торн так и не смог превозмочь отвращение ко мне. У древней крови никогда не было бастардов. Любой ребенок, зачатый мужчиной клана, принимался в семью. Я же стал исключением, первым и единственным исключением. Мне не было и 15, когда я покинул Кэр-Кадазанг и начал жить своим умом среди людей. Бояться они меня, конечно, не перестали, но со временем привыкли, как привыкают к государственным хучам, легализованным вампирам и прошедшим магическую обработку демонам. Мы с ними, в общем, тоже чудовища. Но чудовища, действия которых можно предсказать, а значит, нас можно терпеть. Позже отношения со многими членами клана наладились сами собой. Однако для всех Слоттеров, кроме разве что Джада, испытывавшего ко мне симпатию с детства, я по-прежнему остался ублюдком. Будем знакомы, Сет — ублюдок Слоттер. Потрошитель могил, убийца ликантропов, ликвидатор инфернальных тварей, специалист по снятию проклятий, мастер по сворачиванию челюстей. Одним словом, наемный охотник, специализирующийся на различной оккультной и мистической дряни, в которой Ур тонет год за годом, словно на нечистотах. Широкое распространение магии, так раздражающие Торна Слоттера, давно уже привело к тому, что грань, отделяющая наш мир от иных пространственно-временных континуумов, стала очень тонкой. Нередко оттуда приходят настолько жуткие создания, что справиться с ними под силу только выродку, да и обычных дрязг, склок между авантюристами, родовых проклятий, убийств с использованием несанкционированно призванных созданий и существ хватает. Иной раз просто диву даешься, как много экзотических способов уйти из жизни или убрать из жизни кого-то другого придумывают Нобели Ура, блистательного и проклятого. Без работы я не остаюсь, хотя, чтобы побудить кого бы то ни было идти на поклон к выродку, обстоятельства должны стать очень и очень печальными. Джа даже говорил, что в городе очень популярна поговорка. Никто не идет просить помощи у Слоттеров по своей воле, всех толкают в спину мертвецы. Точнее не скажешь. Мальчишка ошивался в дверях уже достаточно долго. Он нервно теребил соломинку, зажатую в зубах, и периодически порывисто оглядывался назад, словно для того, чтобы убедиться, что никто не следит за ним. Отворачиваясь или закрывая лицо кружкой вина, я чувствовал на себе его взгляд, быстрый и настороженный, взгляд уличного воришки, приценившегося к увесистому кошельку, но все еще не осмеливающегося протянуть руку. Впрочем, это и был уличный воришка. «Что тебе здесь нужно, оборванец?» Упитанный Иван наконец заметил мальчишку и сердито нахмурил кустистые брови, явно намереваясь сорвать на нем накопившееся раздражение. «Разумеется, я не мог не лишить милейшего трактирщика такого удовольствия. Я полагаю, это ко мне, мастер Иван. Пойди сюда, котенок». Мальчишка шумно сглотнул. Худой кадык дернулся вверх и вниз и осторожно двинулся ко мне, лавируя между столами, готовый в любой момент отпрыгнуть и задать стрекача. Он и в самом деле походил на худого уличного котяру. В банде помойного кота, юного бандита и хулигана, которого почему-то многие считали моим протеже, почти все были такими. Кот набирал их по трущобам, закоулкам, околицам и тщательно выбраковывал. Он, словно зерна от плевел, отделял от прочего уличного сброда будущих котят, отчаянных и диких малолетних подонков, из числа тех, что с пеленок не расставались с ножом и начинали резать кошельки, прежде чем говорить. Малолетняя банда помойного кота слыла одной из самых удачливых и свирепых в городе. Дети всегда отчаяннее, храбрее и безжалостнее взрослых. Они не настолько научены ценить даже свою собственную жизнь, что уж говорить о чужой. Дети изобретательнее и более везучи. Их яростная вера в собственную удачу и счастливую звезду оберегает лучшие иного талисмана. Мальчишки-головорезы помойного кота успешно конкурировали с известнейшими преступными шайками, не решаясь переступать дорогу только тем, что входили в братство ночных ангелов. Последние, впрочем, тоже держали паритет, и на существование банды закрывали глаза. Не последнюю роль, конечно, здесь играло личное знакомство ее лидера с ублюдком Слоттером, то бишь со мной. Этим знакомством помойный кот бахвалился напропалую, однако, отдавая ему должное, я первым готов признать, что большую часть уличного авторитета юный мерзавец выцарапал собственными когтями. Приблизившись, мальчишка задрал рукав и продемонстрировал татуировку на предплечье, изображение кота, выгнувшего спину дугой. Встопорщенная шерсть торчала точно игла на спине дикобраза, и я кивнул, признавая в нем котенка. Мальчишка открыл было рот, но тут же захлопнул его и как-то жалко сморщился. Обычные люди до сих пор не могут разобраться с суевериями в отношении слоттеров. Кто-то считает, что с ними нельзя заговаривать первым, кто-то, что нас нельзя называть по имени, кто-то, будто ни в коем случае нельзя, разговаривая, позволить нам заглянуть в глаза, но это все ерунда. Чего точно нельзя делать, так это здороваться со слоттером, заранее зная, что перед тобой именно слоттер. Только слабоумный вздумает желать здоровья выродку. А кто не верит, может попробовать. Утром мусорный патруль подберет его высушенный мумифицированный труп. Впрочем, смельчаков-правдолюбов находится немного. Если точно, то совсем не находится. Хотя бы потому, что какой дурак будет желать здоровья выродку? Говори. «Милорд, меня отправил помойный кот». Мальчишка начал было заикаться от волнения, но замолчал, сделал усилие над собой и продолжил уже более ровным тоном. «Возле ваших апартаментов уже сейчас крутится какой-то дворянин в сопровождении пяти верзил. Вооружены до зубов. Они уже разослали несколько посыльных с требованием сыскать вас». «Клиент? Пять человек охраны? Серьезно? Слишком много для какого-нибудь маркиза или графа». «Экипаж видели? Какая корона? Чей герб?» «Карета дюж богатая, но никаких опознавательных знаков на ней нету». Я задумчиво потер подбородок. Особых проблем с деньгами сейчас не было, но заказы от денежных клиентов выпадают не каждый день. Не то чтобы добропорядочные граждане Вури, блистательным и проклятым, хоть на день прекращали изводить друг друга, насылая порчу, вызывая твари из потусторонних измерений и поднимая из могил усопших родственничков, жаждущих расправы над неблагодарными потомками. Просто семейная фамилия отпугивает потенциальных клиентов. Кто знает, когда мертвецы в следующий раз припрут к моим дверям очередного просителя. «Веди их ко мне, котенок». «Сюда?» Мальчишка окончательно справился со страхом перед грозным чудовищем в человеческом облике, каким горожане привыкли представлять любого носителя древней крови. Он скептически, точно с измольства, жил на богатых виллах и в родовых замках, а не в трущобах, обозрел славное заведение упитанного Вана и шмыгнул носом. «Дворянин выглядит очень влиятельным и богатым. Пригласить его в заведение такого рода может стоить плетей от его слуг за наглость». Я чуть прищурил бровь, и маленького наглеца сдуло. Долго ждать не пришлось. Я как раз закончил разделываться с аппетитными бараньими ребрышками, которые упитанный Ван в очередной раз довел до золотисто-хрустящего совершенства, не скупясь на травы и масло, когда снаружи раздалось приглушенное цоканье конских копыт. Первым в двери луженой глотки вошел гейвариец, бритоголовый, невысокий, но плечистый, длиннорукий, словно обезьяны. Типичный представитель своего воинственного племени. Короткая кольчуга доходила гейварийцу до середины бедер. Традиционно для своего племени килт варвар сменил на мешковатые штаны из сукна, стянутые тесьмой ниже колен. На левом плече гейварийца, как и положено нанятому в личную дворянскую дружину бойцу, крепилась стигма с гербом рода, на службе которого он состоял. Герб я так разобрать и не смог. Вооружение наемника состояло из короткой хищно изогнутой сабли и пары пистолей в подсумках. Нанимать выходцев из гейварийских лесов в личной гвардии уранийских нобелей стало модно и престижно со времен Хормака Варвара. Отчаянный авантюрист и гениальный фехтовальщик, он наломал в Уре блистательным и проклятым немало дров и какое-то время даже фактически правил полисом, будучи регентом при несовершеннолетнем короле Джордане II. Как раз в этот период история блистательного и проклятого, маленькая, но боеспособная дружина, набранная из собственных родичей, помогла Хормаку предотвратить дворцовый переворот и гражданскую войну в Уре. С тех пор и повелось приглашать варваров в личные бритеры и телохранители. Насупленным взглядом гейварийц глядел помещение, уверенно нашел глазами меня и после секундной заминки почтительно опустил взгляд. «Теофил Адгарет, барон Тиврельский и Шлиттерборский, просит вашей аудиенции, лорд Слоттер». «Аудиенция в забегаловке упитанного Вана? Действительно. Я улыбнулся и вальяжным, почти царственным жестом указал на стол напротив, за которым только что сидел Дерек Попрыгунчик. «Мышонок». Это было первое, что пришло мне в голову, когда барон Теофил, в сопровождении еще трех крепких молодцев из гиварийских лесов, шагнул внутрь луженой глотки и на мгновение замер на пороге, оглядываясь по сторонам. Тонкие, подведенные помадой губы капризно надулись. Определенно мне сегодня везло на встрече с недомерками. Если в Теофиле от Гаррете и было что-то значительное, то только баронский титул. Более мелкого тщедушного существа я не встречал давно. И ростом, и комплекцией от Гаррет едва мог сравниться даже с недавним мальчишкой из банды помойного кота, а тому едва ли стукнуло 15. Тощий, угловатый, как подросток, он выглядел живым укором собственным родителям. Надо было очень сильно, вернее, очень слабо постараться, чтобы произвести на свет столь малоприметного отпрыска. Низенький ровно настолько, чтобы совсем не превратиться в карлика, от Гаррет оказался мелок во всем. Тоненькие руки, узкие плечики, маленькая голова на тощей шее. Черты лица были тонкими и мягкими. Узкие губы сливались в ломаную линию, яркую от помады. Скошенная линия подбородка выдавала слабую волю. Только глаза его выделялись, темные и очень живые. Печальный видок, одним словом. Мышонок, надо полагать, готовился к встрече с выродком. Собирал всю свою волю в кулак, чтобы сохранить невозмутимый и самоуверенный вид. Внушал себе, что бояться не стоит. Конечно, слоттеры, треверсы и прочие носители древней крови — богоненавистные чудища в людской оболочке. Однако они все же не дикие огры-людоеды, выдирающие у собеседников ноги ради собственного веселения. И потом, в конце концов, это он пришел нанять меня, а кто платит, тот и хозяин положения. Увы, немного у него ее собралось-то, всей воли. Обнаружив, что разговаривать придется с громилой вчетверо превышающим его размерами, барон разом стушевался. К тому же от Гаррет вдруг вспомнил, что со слоттерами нельзя здороваться первым. «Милорд...» Он замялся, не зная, как быть. «Да-да, присаживайтесь, барон». Мышонок посмотрел на стул с таким видом, словно я предложил ему опуститься в навозную кучу. «Прошу прощения, лорд Слоттер, но, быть может, мы покинем это заведение». Я ничего не хочу сказать о вашем вкусе, но здесь хватает посторонних ушей. Моя карета стоит рядом, и могли бы... Ах, оставьте, барон, никто не подслушивает разговоры слоттеров. А если вам так будет спокойнее, наш дорогой хозяин позаботится о том, чтобы нам никто не мешал. Не так ли, любезный Иван? Безусловно, сударь, с несчастным видом откликнулся из-за стойки хозяин луженой глотки, окончательно смирившись с убытками, которые принес ему сегодняшний день. Впрочем, мы оба знали, что эти убытки многократно перекрываются той выгодой, которую Ван получает, распуская слухи, будто его низкопошибное заведение находится под личным покровительством ублюдка Слоттера. Ни одна разбойничья шайка, даже из числа тех, что входили в братство ночных ангелов, не решалась обложить луженую глотку данью, а поставщики вина и овощей не смели жульничать и подсовывать некачественный товар, чтобы не навлечь на себя случайный мимолетный гнев столующегося в таверне выродка. «А ну, отребья вон отсюда, все вон!» — заорал упитанный Иван, колотя круглыми мясистыми кулаками по стойке. «Достопочтимые господа хотят остаться одни. Эй, тощий Петр, не вздумай скользнуть, не заплатив за выпивку. Я предупреждал, что больше не налью тебе и глотка в кредит. Выкладывай деньги, вошь тощая, и прошу извинить меня, высокочтимые господа». Немногочисленные посетители луженой глотки, которым не портило аппетит присутствие носителя древней крови, поспешно опрокинули наполненные кружки и покинули заведение, не говоря ни слова. В любой другой ситуации без ворчания или даже скандала не обошлось бы. Свободные граждане Ура далеко не бесправные создания. Даже самый родовитый нобель не имеет права вышвыривать людей из кабака, без особой на то надобности. Однако присутствие Слоттера и банда вооруженных гейварийцев к спорам о гражданских правах и свободах совершенно не располагало. «Как видите, барон, проблема с лишними ушами решена. Прошу вас, присаживайтесь». Мышонок раздраженно дернул плечом, выудил из кармана надушенный платок и бросил его на табурет. Лишь после этого барон от Гаррет соблаговолил опустить свой высокочтимый тощий зад добротно сколоченные доски. Я спрятал ухмылку за кружкой, не особо, впрочем, стараясь. «Сигвар, останься!» — крикнул барон, обернувшись к своим гейварийцам. «Остальные ждите за дверью». Вошедший первым телохранитель кивнул и остался стоять у дверей, привалившись плечом к косяку. Его соплеменники вышли. От меня не ускользнуло то, как, казалось бы, небрежно и совершенно естественно, Сигвард сдвинул на бок пояс, чтобы сабля не мешала ему стоять. На самом деле, теперь рукоять пистолета оказалась так близко от его расслабленно опущенной руки, что он мог выстрелить с бедра, даже не вынимая его из-под сумка, специально обрезанного так, чтобы дуло торчало наружу. Опытный малый. Вина? Я наполнил вином свою кружку и на секунду задержал кувшин в воздухе, предоставляя барону возможность согласиться или отклонить предложение. Жест вежливости. Его ответ оказался предсказуем. «Благодарю, лорд Слоттер, я воздержусь. Как вам будет угодно. Но вино здесь отличное, южный Тарн. Его привозят, ориентируясь на мои пристрастия. Какая неприятность привела вас ко мне? Что?» Мышонок непроизвольно вздрогнул. «Я не...» «Оставьте, барон. Вы же видите, я не великосветский нобель, и меня совершенно не интересует соблюдение церемониала. Не надо долгих разговоров ни о чем и полунамеков, ведущих к истинной цели вашего визита. Понимаете меня? Не люблю, когда тянут вола за хвост». Отгард демонстративно поморщился, услышав деревенскую поговорку. «Никто не приходит за помощью к Слоттеру сам. Всех толкают в спину мертвецы». Медленно кивнув, закончил мышонок. «Должно быть, вы правы, лорд Слоттер. Не будем терять время. Я полагаю, вы привыкли к тому, что трудности, с которыми сталкиваются ваши клиенты, могут иметь самый разнообразный характер». «Не уверен. Порой им все же удается меня удивить», — честно признался я. «Иногда просто диву даешься, в какую беду может загнать себя человек, наделенный деньгами и властью. У простолюдинов таких проблем никогда не бывает».